Глава 15. Самый лучший день для восьмерки. «Идем со мной, если хотите жить». «Признайся», — буркнул восьмерка, — «ты всегда хотел это сказать». Я не стал с ним спорить. В конце концов, не видел смысла отрицать очевидное. Не только черный в детстве мечтал стать героем. Все мы немного черный. Только вот ребята из Нео-Якудзы не очень спешили падать в ноги своему спасителю. Может, они и привыкли выражать таким образом радость и благодарность, но вот пятерка стволов, которыми тыкают в мою сторону, немного раздражала. Я стоял посреди алтарного зала церкви, а местные охранники-головорезы явно не понимали, что к чему. Меня они явно узнали, как и я их. Мы частенько пересекались во времена, когда я носил белое. Церковь у Нео-Якудза — это что-то вроде награды для подчиненных. Тихая, спокойная работенка, сиди себе весь день, свети лицом и отгоняй всякий сброд. С другой стороны, местные охранники должны быть из матерых, потому что в случае чего им придется охранять важный экономический объект. Ведь если церковь захватят или, не дай бог, разрушат, Нарай потеряет крупнейшую ферму по отмыванию бабла во всем секторе. И это уже не понравится его хозяевам. Разумеется, у местных банд есть хозяева, которые сидят примерно между центром и вторым сектором. У них там свои интриги и междусобойчики. Только вот сражаются они скорее от скуки, передвигая фигуры по полю восьмого сектора. Банда отморозков на Е4, шах. Охранный отряд Красного квартала на D6. Съедаем район тупых восьмерок. Гнездо иных на поверхность. Шах и мат. Только вот пятерым матерым Нео-Якудзе было тяжело окинуть взглядом всю доску разом и понять, что они уже проиграли. Сейчас счет шел на минуты, прежде чем все оставшиеся фигуры не сметут с доски, освободив поле для следующей партии. Зато перед ними был беглый инквизитор, за чью голову наверняка назначена солидная награда, и наверняка у ребят были особые распоряжения на мой счет лично от Нарая. Только вот вой и стоны за витражным окном. А тут здоровенный отморозок, уже доказавший свою способность справляться с монстрами всех мастей, так еще и увешанный каким-то новомодным оружием. Я бросил эфирную винтовку ближайшему парню с наполовину обожженным лицом. Без понятия, как его зовут, но часто видел его в кабинете Нарая, так что, скорее всего, он тут главный. Мы либо вместе прорвемся в особняк, либо нас всех тут грохнут иные. «Там всего лишь несколько ночных псов», — произнес кто-то из охраны. «А гермозатвор в первый сектор просто так активировали», — состроил я гримасу. В ответ были лишь удивленные лица. «Так, неужели...» «Они не слышали!» — пророкотал голос над ухом. «Черный все слышал, да? Потому и ты слышал. Но у этих глупых восьмерок нет такого замечательного черного, как у тебя!» «Ну, сирены-то вы слышали?» — спросил я, теряя надежду. «Если не смогу убедить их, что сектор скоро сотрут с лица Альтаира, то они могут меня прямо здесь попытаться прикончить. «Нам лучше укрепиться в церкви, пока все не закончится», — произнес Нео-Якудза со старым ожогом. «Скоро не станет никакой церкви, вообще ничего не станет, прислушайся». И я ткнул пальцем в сторону одного из окон. «Тут же рядом, как вы можете не слышать, церковь же расположена недалеко от внутренней стены». И, наконец-то, пятнистый охранник понял, что к чему. «Автотурели», — произнес он. Я разглядел крупицы страха в его глазах, но мужик быстро взял себя в руки. «Действительно, бывалая восьмерка, это хорошо. Значит, я не прогадал». «Какой план?» — обратился он ко мне после того, как махнул своим опустить оружие. «Вооружайтесь. Они стреляют эфиром, только что из центра доставили. Берем детей с настоятельницы и прорываемся в особняк. Там держим оборону до подхода внутренних войск и инквизиции». «Вас восстановили в должности?» — спросил кто-то из пятерки. «Что-то вроде того», — оскалился я. Не объяснять же им, откуда у меня взялись новомодные пушки. Все равно не поверят. Раздав винтовки, дробовики и все остальное, я вооружился феей. Оружие парням было великовато, но справятся, по крайней мере, пока хватит батарей. Фея же прекрасно подпитывалась из моей крови, правда, заряда оставалось меньше половины. И в ней, и во мне. Охрана, если и среагировала на численное пополнение спиногрызов, но виду не подала. Если на внутренней стене работают пулеметы, значит, все серьезно. У меня даже есть предположение, что подземное гнездо, которое я видел, далеко не единственное под восьмым сектором. Отличный план, Кира. Выпустить иных в восьмом секторе, чтобы на фоне угрозы затребовать разрешение на испытание новых химер. Детали не важны, как и жертвы, принесенные на благо великой цели. Жаль только, что нашлась одна сраная восьмерка, которая срать хотела на высшие благие цели с такой высокой колокольни, что из нашей помойной ямы даже не разглядеть. Организованным звеном мы вышли на улицу, отстреливая все, что подавало хоть какие-то признаки агрессии. За признак агрессии мы, не сговариваясь, приняли любое движение, то есть палили вообще во все живое. Тут творился фирменный хаос. Крики, кровь, оторванные конечности, пулеметный треск и пламя. Без понятия, откуда взялся огонь, но горело везде. Плавились картонные коробки домов, искрили порванные переплетения проводов. Но небо все равно было не разглядеть, потому что его заволокло дымом. Чадящий запах горелой резины перемешался с химическими испарениями. Восьмерки сражались, восьмерки убегали, восьмерки прятались, но в итоге восьмерки дохли. Хороший день. Я бы даже сказал, один из лучших за последние 5 лет жизни в этом секторе. «Ты знаешь, почему твое подсознание абстрагировалось и создало меня?» — задал вопрос восьмерка, шагающий рядом. Он обстоятельно обходил особо крупные лужи крови и слизи, будто был способен запачкаться. Я же отстреливал мелькавших то тут, то там иных, стараясь не отвлекаться. «В момент, когда ты перехотел быть послушным инквизитором, ты стал уязвим для сектора. Но просто сменить морально-нравственный вектор не в твоих правилах», — продолжал разглагольствовать он, жестикулируя фляжкой. «Тебе нужна кардинальная смена парадигмы. Не надо кривить рожу. Ты прекрасно знаешь, что значат эти умные слова. Ты вырезал меня из своей головы в одно мгновение, решив стать белым и пушистым. Только вот я остался, потому что я умею выживать в восьмом секторе, а ты нет. Ты всего несколько дней как сменил ориентиры, и посмотри, к чему это привело». Он обвел руками улицу, будто бы хаос и разрушение — это моих рук дело. Затем хмыкнул и продолжил идти рядом, аккуратно переступая разодранные тела. «Ты очень хочешь быть хорошей, правильной восьмеркой. Только ты забыл главное правило хороших восьмерок, а я не забыл. И я очень не хочу подыхать ради твоих внезапно объявившихся идеалов. Одумайся, восьмой. Зачем ты вытащил настоятельницу и эту ораву мелких недолюдей? Ладно, экспериментальные. Они хотя бы химеры и могут за себя постоять, но эти? А куда ты идешь? Держать оборону? Признайся, восьмой, ты идешь в особняк не за этим». «Заткнись», — прошипел я. «О-о-о! Ты, наконец, начал признаваться сам себе. Признал, что у тебя есть слабости. Только вот они нас всех угробят. Одумайся, восьмой. Брось их всех, дойди до свалки и выберись из сектора. Только в одиночку у нас есть шанс уцелеть. Эти нео-якудзы никак тебе не помогут. Они даже на мясо не сгодятся, они лишь привлекут внимание тварей». «Ты не прав», — прошептал я, стреляя из феи. «Ее там нет», — произнес восьмерка очень тихо. «Я тоже по ней скучаю, но ее там нет. Ее больше нигде нет. Черный дьявол убил ее, а ты вырвал ему сердце, как и обещал. Найди себе другую зеленоволосую сумасшедшую и будь счастлив. Только для начала надо выжить». «Я тебя услышал. Ты только мешаешь, поэтому просто заткнись и исчезни». «Эх, сраная восьмерка, сделал все, что мог». Мы добрались до особняка, потеряв всего двоих нео-якудзе. Вообще не так уж и плохо, учитывая, что мне даже боевую ипостась не пришлось принимать. Иные прорвались, но это была лишь первая волна. Я видел только ночных псов и всего парочку вдов-удильщиц. Ни жаб, ничего похуже пока не встретилось. Да и припоминая размеры того гнезда, уверен, что на поверхность вылезло от силы четверть тварей. Значит, самое пекло еще впереди. Нарай встретил меня возле главного входа, облаченный в полимерную броню и с автоматом наперевес. Не сказать, что мы были очень рады видеть друг друга. Этот ублюдок знал про черного дьявола, помогал ему, пусть и преследуя свои личные цели. Но сейчас не та ситуация, когда стоит выяснять отношения. Мне нужна его личная армия, а ему явно не помешает сильнейшая из живых химер. А уж тот взгляд, который он бросил на фею, вообще ни с чем не сравнить. «Тебе не по плечу будет», — прокомментировал я его жадность. «Эта малютка даже для меня тяжеловата». «Рад тебя видеть живым», — ответил Нарай без всякой радости. «Не скажу, что это взаимно». «Знаю. Но сейчас у нас общий враг, понимаешь? Иначе бы меня тут не было». «Восьмой!» «Этот звон я узнаю из целого хора». Стремительное пятно пролетело по всему коридору и вцепилось мне в грудь так, что пришлось отставить фею в сторону. «Здорово, пескля!» — похлопал я мелкую по макушке. «Осоха!» — пробурчала она, трясясь всем телом. «У меня есть имя, мог бы и запомнить». «Хорошее время для очередной шуточки», — прокомментировал восьмерка. Я лишь вздохнул. Несмотря на все произошедшее за последние дни, я понял, что был рад. Рад, что мелкая назойливая барменша выжила. Сразу вспомнились малыш Грэмми и малышка Молли, стейки по вечерам и шум шинигами, который мы снесли. Да, так и не посмотрел на сиськи Молли напоследок. А там было на что посмотреть. «Я думала, ты погиб». «Не звини, мелкая, ты же знаешь, меня тяжело убить». Несмотря на волну чувств, я все же отстранил писклявую от себя. Не время для мягкости, когда весь сектор на грани уничтожения. Поэтому я обратился к Нараю. Это только начало. Они зачистят весь сектор. Под землей еще много иных, я видел одно из гнезд. «Они? В смысле, иные?» «Ты же не сильно удивишься, если я скажу, что этот прорыв был запланирован?» «Вообще не удивлюсь», — кивнул Нарай. «Армии не будет, как и Инквизиции. По крайней мере, пока потери среди населения не станут критическими». «Зачем им это? У нас не было проблем с центром уже много лет, если не считать...» Он замер на полуслове. «Да чтоб тебя со стены обоссали, это все из-за тебя!» «Не льсти мне, Нарай. Я лишь чуточку ускорил процесс. А может, и вообще ни при чем. Надо выбираться из сектора». «Надо занять оборону». Мы произнесли эти фразы одновременно. И если глава клана Нео Якудза произнес банальную глупость, то вот мой вариант попахивал стандартным бредом безумца. Поэтому пришлось пояснить. «Для меня должен быть организован проход. Сегодня в районе свалки. Мы можем покинуть сектор все вместе». «Я с тобой!» — воскликнула Асоха. «Хорошо», — кивнул я на автомате. «Будешь помогать Агнес с детьми». «Есть, командор!» — отсалютовала она, а я приложил много усилий, чтобы не закатить глаза. Привычный уклад закончился, Нарай, вновь обратился я к главе клана. «Больше не будет, как раньше. Сектор принесли в жертву, и ты ничего не можешь с этим поделать. Но пока творится этот хаос, мы можем вырваться наружу. Другого такого шанса может не быть». «Мы можем приспособиться к изменениям», — не спорил, а скорее размышлял вслух Нарай. «Всегда приспосабливались, потому и выжили». «Приспособься снаружи», — ответил я. Мгновения шли, утекая у нас из-под ног, вместе и с паршивым, но хотя бы привычным миром. Пока мы разговаривали, шум с улицы не стихал ни на секунду, как грохот выстрелов внутри особняка. Охрана постоянно отстреливала твари, чем привлекала еще больше тварей. Скоро особняк просто сметут, когда на поверхность выберется больше иных. Я это понимал, потому что видел своими глазами, сколько их там. А Нарай знал, что я говорю правду, но пока отказывался в это верить. Я слишком хорошо знал этот его взгляд. Точно такой же, как во время редких партий в шахматы, когда мне удавалось обыграть его и загнать в угол. Прямо сейчас Нарай перебирает варианты в голове и пытается придумать что-то лучше. Я иду в любом случае, решил я дожать. Но вместе у нас будет больше шансов. А если ты останешься, то без меня у тебя их не будет вовсе. Хорошо, выдохнул он. Мне нужно время, чтобы собрать людей. Я кивнул и протянул руку главе Нео Якудзе. По крайней мере, пока мы не выберемся из сектора, нам придется двигаться вместе, и мне не нужны проблемы. «Мир, дружба, жвачка!» — усмехнулся он и пожал руку. «Мир, бухло и сиськи!» — вернул я усмешку. «Расчлененка, кровь, потроха!» — положил черный свою лапу сверху. «Бухло и сиськи!» — произнес восьмерка, чокаясь с нами флягой. «Что? Я думал, у нас голосование!» «Клоуны!» — произнес я про себя, но вслух ничего не сказал. Зато черный воспринял это как призыв к действию и вооружился своей укулелей, нацепил на рожу красный шарик носа и запел. «В этом секторе беда, всех находит без труда. Трепыхаться нету толка, всем осталось здесь недолго. Там разорван, здесь убит, кровь уже...» «Пескля, налей, а?» — спросил я скорее на рефлексах, нежели осознанно. «Никакого уважения!» Брякнул черный по струнам так, что у меня аж в ушах зазвенело. «Поэта каждый обидеть гораст, потому что ганный пид... черный!» — взмолился я. «Ой, все!» Черный сел прямо на пол и отвернулся в угол, словно обиженный ребенок, а я, в свою очередь, перешел к окну, которое больше напоминало теперь бойницу. Тварей было еще много, но в дом они больше не пытались пробраться. Мельтешили вокруг, но и не уходили. Ох, не к добру это все. Я наблюдал, как их скапливается все больше и больше, но они держатся так, чтобы не подставляться под огонь охраны. Словно ждут, готовясь идти на штурм. Кроме голодных иных, могут быть только умные голодные иные. И эти твари явно не глупы, раз перестали пытаться лезть на пролом. Ими кто-то управляет? Кто у них альфа? В подземелье я видел вдов. Но для их стаи такое поведение не свойственно. Инквизиция? С учетом того, что всех джиггернаутов перебили, матка находится далеко на севере континента. Остается только этот вариант. Неужели Кира научилась как-то контролировать иных, пусть и частично? Очередное безумное подтверждение моей паранойи. Но после того, что я видел в лаборатории, уже ничему не удивлюсь. На сборы на раю потребовалось непозволительных 10 минут. Из хороших новостей был полезный подарок для меня любимого. «Тебе это явно нужнее, чем мне». С рвением наркомана, увидевшего дозу порошка, я схватил 3 резервуара с эфиром. Логично же. Раз на рай прятал в шинигами целый ящик, который Роберт спер из лаборатории вместе с Оби, то неудивительно, что глава клана присвоил и себе несколько штук. Первый резервуар я вколол себе в шею. Второй всосала фея, благо нужный разъем я нашел быстро. Третий же бросил Оби. И если до этого мои манипуляции вызывали лишь удивление, то после того, как Оби вколола себе эфир, в глазах Нео Якудзе плескался настоящий страх. «Так она тоже?» — спросил Нарай. «Ты не знал?» — настала моя очередь удивляться. «Та химера... он не приводил ее. Говорил, что не один, но я не знал восьмой. Думал, что тот черный дьявол просто психанул и спер эфир у департамента. Это уже потом пришло распоряжение о некоем объекте. Знакомься, Оби. Оби, говнюк, с которым у нас перемирие. И да, она может порвать твою охрану голыми руками. Сам такое видел». «Злой ты, восьмой», — произнес Нарай, но все же спустил мне оскорбление. «Не без причин», — ответил я. «Ты первым меня предал. И то, что мы нужны друг другу, не значит, что я тебе доверяю или уж тем более простил». Да, мои воспоминания оказались фальсифицированы, но на тот момент я этого не знал. А Нарай прекрасно понимал, что для меня значил черный дьявол, и скрывал его прямо под моим носом. Такой себе друг должен заметить. «Не то что замечательный черный, да?» «Да, восьмерка, которая губит поэтический талант своих друзей. Я, может, мечтал выступать на эстраде, а ты...» «Ну, началось», — пробурчал я, не обращая внимания на недоуменные взгляды. «Что началось?» — — спросил Нарай. «Осада», — указал я пальцем в окно бойницу. «Они оцепили особняк». «Очень странно», — согласился тот, скорее размышляя о чем-то своем. «Они словно чего-то ждут. Во всем секторе идут бои, но эти просто ждут». «Они не хотят нас выпускать. Просто поверь, нет времени объяснять. Потому что если начать, то придется рассказывать все с самого начала. Про эксперименты, Киру, второе поколение химер и так далее. И очевидно, что Кира не отступится, пока не вернет детей в лабораторию. Без них все придется начинать сначала. Но как она контролирует иных?» «Вариантов у нас немного, и мы решили идти на прорыв. Я стану во главе клина, что прорежет кольцо тварей». Помимо солдат Нарая, тут было еще около полусотни человек, в основном прислуга особняка и по совместительству родня тех самых солдат. В клане Нео-Якудзе все просто. Если есть чему болтаться между ног, иди убивать во имя хозяина. Если нету, то мой полы и готовь еду. Такое вот распределение обязанностей, позволяющее выжить в восьмом секторе. Вернее, позволявшее раньше. А сейчас мы проверим на прочность верность этой системы. Нарай настоял на том, что нам надо заскочить в пару мест, где держали оборону его люди. Стройка нового шинигами, пара конспиративных квартир, офис и так далее. Да, у Нео-Якудзе был свой офис. Я назвал бы это занюханным подвальным притоном, но не хотел усугублять. Впрочем, все адреса были рядом, в пределах района, а значит, по пути. К тому же там есть вооруженные восьмерки, что сыграет нам на руку. Лично я очень хотел бы забрать с собой Элиота, но без понятия, где его сейчас искать. В восьмом секторе было крайне мало людей, которые не сделали мне ничего плохого. Большинство из них сейчас со мной. Но Элиот — один из тех, кто помогал мне делом, так что жаль, что не смогу его вытащить. К тому же он отлично разбирается в химерах и мог бы сильно помочь в будущем. Настоятельница Агнес, писклявая Асоха, Элиот и сиськи Молли. Вот все, кого бы я хотел вытащить. Еще Элис и старик Корст, но они уже покинули сектор своим путем. Ну и мелкие. Не то чтобы я испытывал к ним какие-то особые чувства, но... Это сложно объяснить. Иногда мне кажется, что если смогу спасти их, то появится шанс спасти и себя. С такими мыслями я и шел на прорыв. Фея щедро заливала разрушенные улицы эфиром, не оставляя иным шанса. Да и не сказать, что они особо рвались в бой. Стоило нашей толпе вывалиться на улицу и начать стрелять, как те, кто мог, бросились в рассыпную. Но при этом я видел, что те же псы не уходят далеко. Они словно кружили неподалеку, стараясь не подставляться под удар. Я еще больше убедился в том, что действуют твари не по своей воле, а просто ждут приказа хозяина атаковать. Потому что поведение монстров шло вразрез со всем, что я о них знал. А я перебил побольше иных, чем любая из этих восьмерок. И мне это все очень не нравилось. Грохот и скрежет донеслись со спины. И следом до нас докатилась волна чудовищного рева, на какой способна лишь глотка очень большого чудовища. У меня внутри все похолодело, а на затылке зашевелились волосы. Я даже не понял, как сменил ипостась на боевую, моментально обрастая броней. «Это еще что такое?» — воскликнул Нарай, явно имея в виду рев, а не меня. Черный, вновь облачившись в рясу священника, с ухмылкой положил локоть на плечо главы клана и наклонился к его уху. «Не хотите ли поговорить о боге нашем Биомоде Джаггернаутовиче? Ибо скоро вы с ним встретитесь».